Ляри третий раз обходила поляну по периметру. Можно было не кружить. Полянка с жертвами невелика и просматривалась вся. Но волнение не позволяло стоять на одном месте, хотя Лия и понимала. Возможно, потом она пожалеет, что не берегла силы. Окружающие вели себя неправильно. Они словно собрались хорошо провести время и не волновались о своем будущем. Разумные, собравшиеся на поляне, принадлежали к разным видам. Все они были антропоморфны, но отличались цветом кожи, формой глаз, зубов и ушей, конституцией, у некоторых имелись хвосты, даже один человек-зверь. И если бы не тревога, Лири с удовольствием рассматривала бы их. Среди существ не встречались старики, дети и калеки. Это тоже наводило на размышления. То, что разумные собрались из разных миров, понятно и потому, как они пытались общаться между собой. Разговора не получалось, а жесты слишком различны. Дело принимало совсем скверный оборот. Как взаимодействовать со спутником, если не понимаешь языка? Заключенное с удивительным существом соглашение оказалось не только странным. Оно должно быть смертельно опасным, ведь никто не выполнит заветное желание за просто так. Поэтому, когда Лири сказали об обязательном наличии спутника, Лия решила не ждать, когда выберут ее, а позаботиться о своей жизни сама. Но, увы. Небольшая лесная полянка, окруженная деревьями-великанами с непривычной листвой, была полна разумными, но все они не годились. Слишком беспечные, расслабленные, не бойцы. Каждый новоприбывший мужчина получал два одинаковых венка. Один сразу водружался ему на голову, второй оставался в руках. Он служил для обозначения выбора партнерши. И, насколько видела Лири, на поляне не нашлось двух одинаковых пар венков. Девушка уже дважды отклонила венки и с возрастающим ужасом думала, что зря так долго сомневалась. Наиболее крепких и перспективных представителей противоположного пола уже разобрали. Точнее, они быстрее всех сделали свой выбор. Но было видно, что выбор их обусловлен не желанием выжить, а симпатией. Единственное, что порадовало, так это наблюдение, что стоило женщине надеть венок, как пара начинала понимать слова друг друга. Хотя бы одна проблема решалась сама собой. На краю полянки закружился воздушный вихрь, так появлялись все разумные, и Лири подобралась. «Молли, сделай так, чтобы это был нужный мне разумный». Богиня удачи не оставила свою дочь. Темноволосый мужчина поднимался с колена, на которое упал, когда портал схлопнулся. Поджарый, невысокий, он удивительно плавно пытался сдвинуться с места прибытия и одновременно торопливо осматривался по сторонам. Рядом с ним словно сгустилось из воздуха странное существо, приветствующее всех вновь прибывших. Новичок остался стоять с венком на голове и другим в руках. На его лице была написана тревога. Он пытался снять венок, но из этого ничего не получилось. Мужчина оперся спиной на ствол и стал внимательно осматривать разумных на поляне. Лири показалось, что выбор ему не понравится. Новичок смотрел, как человек-зверь надевает венок на высокую, очень эффектную блондинку, но потом раздраженно мотнул головой и стал осматриваться дальше. Свободных дам почти не осталось, и Лия поняла, что не простит себе, если позволит новенькому выбрать кого-то другого.